Со стороны может показаться, что народ затих сам по себе. Стоило лишь Папию нахмурить брови. Но это не так. Я заметил поднятый жезл Дворецкого. Смею думать, что это определенный сигнал. «Я не вижу здесь графа Мега», — медленно произносит король. «Он прибыл?» «Еще один заход. Сначала эти молодчики, а теперь уже и сам король. Зачем-то ему очень нужно, чтобы я отозвался на этот титул. Но вот не люблю я, когда меня силком куда-то запихивают, тем более туда, куда я не очень-то жажду идти. И поэтому с нашей стороны не доносится ни одного слова. Молчит моя мать, только стискивает руки, и я вижу, как белеют ее кисти. Раз так, то и мой рот не произносит ничего. Проходит минута. Тишина. Неловкое молчание нарушает старик. Он не стоит рядом с нами, его место раз и навсегда определено дворцовым церемониалом. Лязгает металл, командир готов делать шаг вперед. Совершенно автоматически все присутствующие, не исключая короля, поворачиваются в его сторону. «Ваше Величество», — медленно говорит кот, — «я не знаю, присутствует ли в зале лицо, которое вы именуете графом Мегом. Но мне известно, что по вашему приглашению сюда прибыла вдова лорда Ерша и его сын. Они находятся вон там». Рука в латной рукавице медленно поднимается и указывает на нас. Пауза прервалась, и со всех сторон послышались возбужденные шепотки придворных. Король, побагровев, быстро подходит к нам. «Отчего вы стоите в этом месте, мадам?» — обращается он к моей матери. «Об этом надо спросить вашего церемониймейстера, ваше величество. Мы не так часто бываем при дворе, чтобы иметь здесь какое-либо иное место». Дальнейшая беседа не заняла и минуты. Меня представили королю, и он даже благосклонно кивнул мне, выслушивая мое приветствие. После чего вся свита удалилась. Надо полагать, у монарха были какие-то неотложные дела. «Я все же чувствую тут какой-то подвох». Старик задумчиво повертел в руках бокал с вином. «Это странная ошибка церемониймейстера?» «Ошибка ли?» — отец Варшани качает головой. «Мегден — опытнейший придворный. Его предки занимали эту должность более 100 лет. Она давно уже стала наследственной, и допустить ошибку такого рода...» Все присутствующие молчат. «Следует ли это понимать так?» — осторожно спрашивает мать. «Что нам нужно немедленно отъехать назад? Я уже отправила гонца, и к нам вышлют хорошо вооруженный отряд». «Сомневаюсь, миледи, что вам в этом деле помогут латники. Их просто никто не пропустит в королевские покои, чтобы они могли вас там охранять», — качает головой старик. «Увы, даже мы не вправе входить во дворец с оружием. Дворец целиком и полностью прерогатива королевской гвардии. Нас никто не поддержит». «А что, у нас есть какая-то поддержка при дворе?» — усмехается она. «Вот уж не ожидала». «Вы напрасно иронизируете, миледи», — не принимает ее тон старик. «Среди большого количества дворян уже давно ведутся пересуды относительно того, принесет ли ваш сын вассальную присягу королю. Мнения разделились, и значительная часть баронов считает, что он этого не сделает. Скажу больше, сам король в этом не уверен. Мне совершенно достоверно известно, что он не раз советовался на эту тему со своим доверенным лицом, графом Легенсом. Это чрезвычайно умный и опасный человек. «Неужто вы его опасаетесь?» — приподнимает удивленно бровь отец Варшани. «Будете смеяться, но да, опасаюсь. Граф не будет воевать с открытым лицом. Я даже теоретически не могу представить себе, на какие хитрости и низости способен этот человек, тем более выполняя волю монарха». На некоторое время в комнате повисло гнетущее молчание. Я и так, и эдак вертел в голове сложившуюся ситуацию, но пока не находил в ней ничего совсем уж страшного. Ну ладно, поставили нас не на то место. Пусть даже и намеренно, с желанием оскорбить. Но ведь ничего же не вышло. Король так и не сумел убедить меня заявить свои претензии на графский титул. Послезавтра мне исполнится 14 лет, и еще через пару-тройку дней мы совершенно спокойно можем отбыть во свояси. Разве что матери постараются устроить какую-то ловушку. Но какую именно? Делюсь своими сомнениями с окружающими. «В словах Сандра есть определенный резон», — соглашается со мной отец Варшани. «Возможно, миледи, вам действительно имеет смысл некоторое время побыть дома. Я не могу утверждать ничего определенного, пока не могу. Но некоторые слухи дошли и до нас. Нам пока не удалось установить, кто именно и каким конкретно образом хочет вам навредить. Но то, что такое намерение есть, это совершенно точно. И это каким-то образом связано с вашим даром. Столица — это не только королевский дворец. Тут полно таких уголков, в которых вам не поможет даже самый преданный страж. Но я не могу отказать в излечении больному, и вы это знаете, святой отец. Не можете, если будете об этом знать. А если таковые известия до вас не дойдут, то и вины в этом никакой не будет. Вина будет на том, кто не передаст мне эти сведения, — возражает мать. Будет ли грехом то, миледи, что кто-то из наших служителей первым прибудет к такому больному, для того, чтобы лично удостовериться в том, что ему действительно требуется помощь такого сильного целителя, как вы, или же ее может оказать кто-то иной? Мать медленно качает головой. «Пожалуй, мне впервые нечего вам возразить, святой отец». «Значит, договорились», — подводит итог старик. «В королевском дворце, миледи, вы более не появляетесь. Я полагаю, вы сумеете найти этому убедительное объяснение. Помимо того, что уже сообщил вам отец Варшани, я не исключаю и того, что вас попросту кто-то может оскорбить, и тогда у Сандра не останется другого выхода, кроме как выступить вашим защитником. Увы, но ни я и никто из моих котов не имеет права сопровождать вас во дворце. Таков закон, миледи, и я обязан его выполнять. Охранители закона и порядка не могут быть его нарушителями».